Матерь Агни-йоги. Вот еще прошел один день, не принеся желаемых достижений. Желание их иметь есть, а решимости утверждать не хватает. Что же делать? Видимо, надо твердить себе о необходимости их утверждения и думать об этом до тех пор, пока упорство мысли не даст нужных следствий. Упор придется сделать на мысль и думать о ней постоянно. Постоянство настойчивости – качество нужное очень.